Глава пятая. Нужный стеллаж оказался у дальней стены. Похоже, именно отсюда несколько столетий назад добавлялись предметы и новая мебель. И все сдвигалось в сторону приемной. «Вот тут». Кашляя и шумно сморкаясь от пыли, сообщил гоблин и задрал голову. «Ох-ох-ох, как давно все это было». Крючковатым пальцем нотариус поманил серую пыльную коробку, стоящую почти на самом верху. Повинуясь его воле, она поплыла к нам, теряя по пути пыль. Я отчаянно расчихалась, отодвинулась в сторону, закрывая лицо руками. Хотела было даже запустить заклинание чистоты. Все же это я умею отлично. Бытовая магия — это то, чему я училась 5 лет. Но Риат Нольк почуял и шикнул на меня. «Не сметь, тут столько чар. На воздух взлетим. Только руками. Шваброй и тряпкой, и никак иначе». «Простите», — гнусаво извинилась я. «Эпч!» «Забирайте». «Эпч!» «Все, что в коробке». «Эпч!» «Вместе с коробкой». «Эпч!» «Без». «Эпч!» «Я в нее новое имущество сложу». «Эпч!» «А бантик можно». «Эпч!» «Эпч!» «Эпч!» «Спасибо». Высморкавшись, я аккуратно, насколько это вообще возможно, отлепила бантик и убрала в карман брюк. Сняла с коробки крышку и заглянула внутрь. Статуя. Апч! Да быстрее же, Риат! Апч! Еще пару раз чихнув, я вытащила из коробки серую каменную статую горгульи, связку ключей, дверной колокольчик и узкий длинный деревянный футляр, в каких принято хранить драгоценности. На выход. Апч! Засеменил быстрее прочь из пыльного склада нотариус. Зажав статую под мышкой, я подхватила все остальное и заторопилась следом. «Ох!» — утирая платком лицо, простонал дедуля-гоблин и забрался в свое кресло, после чего недовольно пробурчал. «Бросают свое имущество, наследство столетиями не принимают. Никакого почтения к предкам. А я храни все это, безобразие. Даже на покое не уйти из-за таких, как вы». «Я не виновата». Еще раз чихнув, я поставила свою добычу на стол и снова высморкалась. Совершенно неприлично для аристократки, но ситуация безвыходная. «Итак, Риата, адрес перешедшего к вам дома указан в документе, но я сейчас еще запишу дополнительно. Ключи вы только что получили, остальное — обременение». Я со скепсисом осмотрела древнюю серую горгулью. С водосточной трубы сняли, что ли? Или с козырька над крыльцом. Для крыши маловато, размером с крупную кошку примерно. Страшненько и с выщербленными. Надо будет ее сначала как следует отмыть и отчистить, прежде чем снова где-то на доме устанавливать. Колокольчик, который обычно вешают над входной дверью, тоже старинный, узорный. Латунный, покрывшийся от времени бирюзовой патиной. Такую благородную красоту даже удалять жалко. Так оставлю, красиво. Крышка футляра не поддалась, заглянуть внутрь не удалось. Ладно, потом. Пока нотариус записывал мне адрес, я принялась убирать в свою зачарованную сумку новое имущество. Колокольчик и запертый футляр. Сверху связка ключей на большом кольце. Горгулья не влезла, придется тащить ее под мышкой. «Счастливого пути», — сухо пожелал мне гоблин. «Обживайтесь, наслаждайтесь». «Гильдию мастеров надлежит посетить не позднее, чем через месяц после старта дела. Лицензию оплачивать дополнительно не нужно, она входит в наследство. Просто отметитесь. Что еще? Ах, да, гражданство. Приходите тоже через месяц. Как раз обвыкнетесь, обустроитесь, разберетесь с законами, налогами. Задокументируем вам второе гражданство». «Второе?» — осторожно уточнила я. «Вы подданная какого королевства, Риата?» «Эстарина». «Эстарин, Эстарин. Да, все в порядке. По мировому договору от 1005 года обе страны позволяют двойное гражданство. Вы владеете теперь недвижимостью и делом в Клайдберисе. Значит, получаете статус гражданки нашего маленького королевства». «Ага», — в ступоре пробормотала я, повернулась и пошла на выход. Слишком много информации и всего происходящего. Мозг буксует. Уже на пороге повернулась и спросила. «А свод законов где купить?» У букинистов, разумеется. Или взять в библиотеке. В Бериусе прекрасная публичная библиотека под патронажем короны. Что-нибудь еще? Нет, ах, да, я вам что-то должна за оформление? Разумеется, нет, фыркнул Риат Нольк. Я приличный опытный нотариус, все было оплачено давным-давно. Кивнув, я пожелала ему доброго дня и вышла на улицу. Судя по всему, я пробыла в нотариальной конторе около часа, надо же. В животе заурчало, напоминая, что уже утро в разгаре, а организм не кормлен. Непорядок. Где завтрак? Где кофе и еда? Сверившись с адресом на бумажке, я отправилась искать извозчика. С каменной статуей под мышкой не очень-то погуляешь по незнакомому городу под палящим солнцем, да еще натощак. Дом, к которому мы приехали, оказался двухэтажным, веселого розового цвета. Ну да, следовало бы догадаться. Палисадник и небольшая мощёная площадка перед крыльцом отделены от тротуара и дороги невысокой кованой оградой с калиткой. На изумрудного цвета крыши особнячка красовался флюгер в виде... Вот даже не знаю, смеяться ли. В виде феи с волшебной палочкой в руке. Абсолютнейший пережиток прошлого. Уже пара столетий, как этот волшебный предмет, никто из фей не использует, не знаю почему. Я ранее вообще не слишком интересовалась спецификой жизни этого народа. Феи и феи живут, как и все, работают, учатся, путешествуют, занимают различные должности. В основном в развлекательной сфере. Но присутствуют и в серьезных государственных структурах, и в других областях. Например, как магистр лутения преподавателями в Академии магии. Все, что мне было ранее известно, так это то, что феи милые, добрые, с хорошим вкусом, веселые, с приятным нравом. Также они легкомысленны, немного ветрены, но отнюдь не глупы. В старых сказках я читала, что раньше у них еще и крылышки были. Но все меняется, и нынешних фей визуально можно отличить от человека лишь по розовым волосам. Ну и, может, слишком улыбчивым и чуть наивным лицам. Ну и аура, само собой, иная. Но это и так понятно. А вот их магия, да, она совсем не такая, как классическая, обычная. Феи сейчас обходятся без волшебных палочек, но... Чары творят как-то иначе. Но, возвращаясь к дому, розовый, двухэтажный, законсервированный, если судить по заклинаниям. А что, удобно. Наложил заклинания стазиса и различные охранки, и можно быть уверенными, что и через 1000 лет ничего не испортится, никто не взломает и не ограбит здание. Но нотариус мог бы и предупредить, что тут все под заклинаниями. Расплатившись, я выбралась, стараясь не уронить статую, и встала напротив калитки. Потом поставила тяжеленную горгулью на мостовую и принялась искать в сумке связку ключей. Вытащив, долго перебирала, пока нашла подходящий к замку. Тот открылся легко, даже без щелчка, словно его только вчера смазывали и использовали. Я толкнула калитку вперед и замерла, не решаясь переступить порог. Мало ли. Но было тихо, никаких атакующих заклинаний. «Ладно». Пробормотала я, наклонилась и подхватила каменное пыльное обременение. Вошла в крошечный мощёный дворик, аккуратно прикрыла за собой калитку и прошла к крыльцу. В палисаднике под окнами застыли в стазисе кусты роз. Но не розовые, чего следовало бы ожидать, учитывая цвет здания, а белые. «Бедные», — пожалела я их. «Это же сколько вы так и не живете и не умираете?» Поставила горгулью на крылечко и аккуратно принялась распутывать заклинание, бережно укутывающее растение. Как любому магу, мне хорошо знакомо заклинание стазиса. Его изучают еще на первом курсе, и в жизни оно требуется постоянно. Очень удобное. Тут чары были старые, мощные и немного иные, чем стандартные и привычные мне. Вероятно, над розовыми кустами чаровала когда-то давно еще родственница магистра Лутинии. Та самая, что я оставила наследство. Но вот последняя паутинка заклинания слетела с цветов, и они будто вздрогнули и вздохнули. Шевельнулись под ветром и прямо у меня на глазах расправились и распушились. «Какие же вы красавицы!» — от души похвалила я их. «Глаз не отвести. Я постараюсь потом подлить вам удобрений». Я не единожды работала в теплице Академии, ухаживая за лекарственными растениями. Так что знала, что любое из них отзывается на доброжелательную ауру. И даже обычный подорожник, если его хвалить и говорить комплименты, растет лучше, чем тот, на который не обращаешь внимания. Ветер тронул бутоны, те закачались и зашелестели, словно шепча что-то смущенное. Я улыбнулась этой сохранившейся сквозь столетия живой красоте и вернула свое внимание входной двери. Отыскала в связке подходящие ключи, отперла поочерёдно 3 замка. Тут жил настоящий параноик, как я посмотрю. Дверь открылась внутрь, демонстрируя мне прихожую. Но я не спешила входить. Я же не самоубийца в самом-то деле. Для начала вытащила из сумки свиток, подтверждающий, что я теперь владелица этого места. Осторожно перекинула его через порог внутрь. Полыхнула магией. Охранные заклинания устроили настоящий фейерверк. Будто огненные всполохи пробежали по стенам, полу, по лестнице, уходящей на 2-й этаж. Дождавшись, пока утихнет охранная магия, я принялась снимать внешний стазис, оставаясь на крыльце. Вот тут пришлось повозиться дольше, чем с розовыми кустами. Дом большой, сохранить нужно многое, и заклинания были наложены не единым общим слоем, а блоками. Не удивлюсь, если дальше придется расконсервировать каждую комнату отдельно. Я бы именно так поступила, если бы на долгие годы старалась что-то сохранить. И я оказалась права. Почти час у меня ушел в итоге на то, чтобы, снимая слой за слоем, открывая помещение за помещением, обойти 1-й этаж и разблокировать лестницу. Каменная горгулья все это время ожидала меня на круглом столике в прихожей. За окнами гудел город. Доносились голоса прохожих, ржание лошадей и цокот копыт. Несколько раз проехали ландо. Судя по всему, улица шумная, оживленная и располагается в самом центре. Пока я сюда ехала, успела немного осмотреться. Покончив с территорией 1-го этажа, я упала в кресло в большой гостиной, вытянула ноги и протяжно застонала. А в животе у меня заурчало. Позавтракать я по пути так и не успела, а ведь собиралась. К слову, в задней части дома имелась полностью оборудованная кухня. Все же остальные помещения пока что у меня вызывали вопросы. Здесь когда-то давно явно была или лавка, или модный салон. Обнаружились в одной из комнат 2 больших раскроенных стола, манекены, стеллажи с обрезками тканей и нитками. В открытом сундучке хранились ножницы, булавки, мелки и прочая мелочь из арсенала модисток и портних. Но над крыльцом не было даже намека на вывеску. Из чего делаем вывод? Вывод пока никак не делался. Боги знают, как велись дела 200 с лишним лет назад. Может, тогда и вывески никто не вешал. А сейчас я расположилась в гостиной, где, предположительно, принимали клиенток. Кресло, пару удобных диванчиков, чайные столики. Светлая ширма в мелкий цветочек. Такие же подушечки на диванах. В углу большое напольное зеркало в резной золочёной раме. Рядом на столике измерительная лента и серебряный наперсток. Все в золотисто-бежево-сливочной гамме, милое и очаровательное. И что приятно, чистое. Ни пылинки, ни соринки благодаря стазису. Осознав, что сейчас просто упаду в голодный обморок, я вытащила себя из кресла. Прямо тут, за ширмой, вытащила из сумки легкое платье, переоделась и встала напротив зеркала. Пара заклинаний, помявшаяся ткань разгладилась. Опрямевшиеся под платком волосы вновь обрели объем. «Ладненько», — зачем-то сказала я своему отражению. «Пойду добывать себе еду». Тут по соседству кондитерская и кафе. Видела, когда подъезжала в экипаже. Утро выдалось настолько ошеломляющее и потрясающее, что я, потрясённая и ошеломленная, никак не могла пока прийти в себя и осознать случившееся. Разговаривать с мебелью или со своим отражением странно, я это осознаю. Но не более странно, чем притащить со склада каменную горгулью, перенестись из своего королевства в другое и очень далекое. И стать владелицей недвижимости и своего дела. «О-о-о!» округлив рот, я вытаращилась на девушку в зеркале. «У нас теперь свое дело, профессия. Мы выполнили условия договора с родителями. Можно не выходить замуж за того графёнка, что сосватал дедушка. Сын графа Алианского точно не может быть подходящей мне парой». Мое отражение закатило глаза и беззвучно фыркнуло. «Эм?» — вопросительно промычала я. Заморгала, но нет. В зеркале была все я же. С выпученными глазами, испуганная, но я. Почти уже привычная в этом невообразимом фейском облике. Кстати, о феях. Вечером, наконец, вернется мой родной облик, нормальная человеческая аура и черные волосы. Срок отработки проигрыша подошел к концу. Ну а пока все же за едой. Позавтракала и одновременно пообедала я в кафе через два дома. Улица действительно оказалась шумная, полная представителей разных рас и народов. Принимала в заведении заказы и приносила тарелки симпатичная оборотница. А за стойкой стояла ведьмочка-человек. Профессиональная остроконечная шляпа у нее была сочного лимонного цвета. А поля не слишком большие, чтобы не мешали работать. «Вы новенькая, Риата? Недавно прибыли в Бериус?» Улыбаясь и демонстрируя острые клычки, спросила подавальщица, готовая принять мой заказ. «Как вы догадались?» — не удержалась я, отвечая на ее задорную улыбку. «Белая кожа. Солнышко вас еще не расцеловало в щёчке», — рассмеялась она. «Могу ли я дать рекомендацию? Ниже по улице есть салон ведьмы Октавии. Она изготавливает прекраснейшие средства для кожи и волос. Все местные девушки покупают у нее кремы, мази, притирки и шампуни. Не пожалеете, Риата». И тут же без перехода вернулась к работе. «Что будете заказывать? Сегодня отменное рагу из кролика, спаржа на пару, малосольные огурчики. А, хотя нет, они с чесноком, вы не захотите. Но могу еще рекомендовать блинчики с мясом или печенкой». «Рагу со спаржей, блинчик, два. Один с мясом, один с печенкой. Встала рано, еще ни росинки во рту не было». «Конечно, Риата, буквально пару минут, и я все принесу». Она умчалась, а через пять минут я уже наслаждалась едой. Вкусно. Неимоверно вкусно. А сколько специй, потрясающий букет. Надо бы с собой взять, готовить мне пока не из чего, да и предстоит еще дом осматривать. И надо написать родителям. Ой. Вернулась я назад, разомлевшая и осоловевшая. Принесла корзинку с горшочками и плошками, забитыми едой. Тут мне и полдник, и ужин, и завтрак еще. На улице было жарко, солнце палило. Подумалось, что таки да. Надо сходить к ведьме Октавии и озаботиться специальным кремом, оберегающим от обжигающих солнечных лучей, и шляпу, и одежду новую, подходящую по климату, и с домом разобраться. Корзинка осталась на кухне, накрытая заклинанием стазиса для пищевых продуктов. А я снова перебралась в гостиную, подмигнула своему отражению в зеркале, присела на диван. На минуту прикрыла глаза и заснула. «Спит». Женский шепот был предвкушающим. «Атош, перегрелась с непривычки-то, видишь же, северянка». Ответил ему второй голос, вроде мужской. «Тише вы, разбудите». Кому принадлежит этот голос, я не поняла, но вроде девичий. «Ох, и заживем теперь», — довольно проговорила первая женщина. «Столько нового спрячем с глаз долой». «Тебе лишь бы прятать», — фыркнул мужчина. «Покажем все. И никак иначе». «Да ну, глупости вы все время говорите. Лучше будем колоть и подкалывать», — девушка фыркнула. «Ну да, ну да. Вам все хихоньки-хахоньки, одна я опять буду за всех страдать», — немного истерично добавила еще одна женщина. Я с трудом выныривала из сморившей меня дремы, пытаясь понять, что за три женщины и мужчины ведут беседы в моем доме, который я вообще-то заперла на все замки, вернувшись из кафе. Когда до сонного мозга это наконец дошло, я подскочила с дивана и принялась искать говоривших. Никого. Ни в гостиной, где я задремала, ни в прихожей, ни вообще на первом этаже. Я даже в окна выглянула и на крыльцо вышла, решив, что голоса доносились с улицы. Но нет, калитка закрыта, под окнами непотревоженные розовые кусты, которые при моем появлении под ветром развернулись ко мне всеми своими пышными цветками. Занятно получилось, словно они на меня все дружно посмотрели. Я мотнула головой, улыбнулась своим мыслям и вернулась в дом. Померещилось, что из гостиной снова донесся чей-то шепот. Приготовив заклинание пут, бросилась туда и почувствовала себя дурочкой, снова никого не найдя. «Да что ж такое-то?» — пробормотала я, подойдя к зеркалу. Полюбовалась своей заспанной рожицей, примятой снова прической, и вздохнула. Подмигнула своему отражению. Оно наморщило в ответ нос. «Что?» — отшатнулась я. И именно в этот момент на пол за моей спиной шлепнулся магический вестник. А следом за ним еще один, и еще, и четвертый, а потом пятый и шестой. Ой-ой-ой. Моя семья меня потеряла. Не узнать фирменные знаки некромантов из рода Монк я не могла даже издалека. А последнее послание от Моники. Именно она так всегда складывает своих вестников. «Ох, боги!» — осенила я себя обережным крестом.